Бхагавата, песня 4, глава 22, текст 13. Встреча Махараджа Притху с Кумарами. Притху Махараджа спросил мудрецов об участи тех, кто из-за своих прошлых поступков оказался в сетях чреватой опасности материальной жизни. Могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми? Притху Махараджа спросил мудрецов об участи тех, кто из-за своих прошлых поступков оказался в сетях чреватой опасности материальной жизни. Могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми? Комментарий на Божественную милость Шри Шримад Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Махараджа Притху не стал спрашивать кумаров, счастливы ли вы они, так как знал, что удача никогда не изменяет кумарам, которые с самого рождения хранят обет безбрачия. Целиком поглощенные трансцендентной деятельностью, они не знают, что такое несчастье. Иными словами, браманам и вайшнавам, строго следующим принципам духовной жизни, во всем сопутствует удача. Задавая этот вопрос, Притху Махараджа имел в виду себя, так как он был грехасткой, к тому же облаченным царской властью. Мало того, что цари являются грехасками, которые, как правило, поглощены чувственными наслаждениями, вдобавок к этому, иногда им приходится выезжать на охоту и убивать животных, поскольку, не упражняясь во владении оружием, они не смогут одолеть своих врагов. Подобные занятия не сулят человеку ничего хорошего. Кшатриям разрешено заниматься греховной деятельностью четырех видов, вступать во внебрачные половые отношения, есть мясо, пить вино и играть в азартные игры. Иногда из политических соображений им приходится совершать такого рода греховные поступки. Скажем, кшатрия не должен отказываться от участи в азартных играх. Яркий пример тому пандавы. Когда Дурьятхана, соперник пандавов, бросил им вызов, предложив сыграть в кости и поставить на кон свое царство, пандавы не смогли отказаться, в результате чего они не только проиграли царство, но и стали свидетелями того, как кауравы оскорбили их жену. Точно так же, когда кшатрия вызывают на бой, он не может уклониться от сражения. Учитывая все это, Притху Махараджа спросил, есть ли у него хоть какая-нибудь надежда на спасение? Жизнь грехатхи таит в себе много опасностей, потому что грехатхам присуще стремление к чувственным удовольствиям, а человек, потворствующий своим чувствам, всегда находится в очень опасном положении. Говорится, что материальный мир – это место, где нас на каждом шагу подстерегают опасности. «Падам-падам яд випадам на тешамам» Бхагаватам 10.14.58. В материальном мире каждый ведет мучительную борьбу за чувственные наслаждения. Желая получить соответствующие разъяснения, Махараджа Притху спросил четырех кумаров о падших обусловленных душах, которые из-за совершенных в прошлом грехов мучаются в материальном мире. Есть ли у них возможность стать на благой путь духовного развития? Очень важным в этом стихе является слово «индриартха веринам». Махараджа Притху говорит о людях, которые стремятся только к чувственным наслаждениям. Поэтому он называет их патитанам, падшими. Лишь того, кто перестал искать чувственных удовольствий, можно считать возвышенной личностью. Другое важное слово в этом стихе – свакармабхихи. Причиной деградации человека являются грехи, которые он совершил в прошлом. Каждый из нас сам виноват в своем падении, поскольку оно обусловлено нашими же поступками. Но когда человек меняет образ своих действий и начинает заниматься преданным служением Господу, перед ним открывается путь к счастью. Притху Махараджа спросил мудрецов об участи тех, кто из-за своих прошлых поступков оказался в сетях чреватой опасности материальной жизни. Могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми? Итак, Притху Махарадж продолжает, или вернее начинает задавать вопросы. Итак, первая часть, которую мы видим в поведении Притху Махараджа, это его квалификация. И в первую очередь, это то, что мы называем смирением. Откуда же проистекло смирение Притху Махараджа? Из его понимания, кто перед ним находится. И он не начинает задавать вопросы, сначала не проявив смирение. Кришна Бхагавадгите говорит, «Татвитхи пани пратина парипрашнена сывая упадыкшян питегенам генина штатва даршинага». Попытайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему, ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. Итак, Никакие вопросы не могут быть заданы без смирения. И смирение, несомненно, результат определенного понимания, определенной квалификации. Таким образом, говорится, что смирение является показателем квалифицированности человека. То есть, что он понимает и как он понимает положение смирения. И мы можем видеть, какое большое различие между неофитами и старшими преданными по уровню продвинутости. И здесь говорится, что причиной деградации являются грехи, совершенные в прошлой жизни. Таким образом, тот, кто очень много в прошлом грешил, несомненно, ему сложнее немножечко как бы что-то улавливать. Тому человеку, который меньше совершал грехов, или как бы меньше имеет такой греховной обусловленности, ему полегче немного, ему чуть-чуть легче. Но еще легче, более легче действовать тому, кто в прошлой жизни, несомненно, каким-то образом уже шел путем знания. Путем знания. И в Бхактирасамрита Синху Шрила Рупа Госвами описывает разные категории живых веществ, которые могут принять прибежище у лотосных стоп Кришны. У разных живых веществ. И также в Бхагавад-гите это описывается, как бы Шрила Рупа Госвами объясняет это положение живых веществ, вы помните, да? Где он называет Шримад Бхагава, там также есть. Это все как бы разбирается тема шастрами, гуру и садху. Тремя основными важными аспектами, которые могут подтвердить истину. Подтвердить истину. Это люди, склонные следовать за авторитетами. Люди простодушные. Люди, которые, несомненно, благочестивые. Люди, которые в прошлом столкнулись уже с этой деятельностью. Столкнулись. И также Кришна объясняет. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные и ищущие. Что? Знание. Истинное знание. Абсолютную истину. Истинное знание. Ищущие, постоянно занятые поиском абсолютного знания. Они не ищут чувственных наслаждений. Они не ищут ничего материального. Они ищут абсолютное знание. Гани или браманы. Именно это и есть браманы. Они интересуются самим знанием и действуют ради него самого, ради истины. А Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Таким образом, несомненно, на высшем уровне брахманической квалификации это означает чистый преданный. Браман Вайшнава, поскольку он действует лишь для самого знания. А знанием называется истина. Знание, когда оно достигает своей кульминационной, апофеозной точки, называется абсолютное знание или абсолютная истина. А Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Таким образом, знание представляется в виде чего? Брамана, Параматмы и Бхагаван. Это знание называется знание абсолюта. Знание абсолюта. И абсолютное знание или абсолютная истина представлена в трех аспектах. Брахман, Параматма и Бхагаван. До этого, до тех пор, пока живое существо не поднялось до хотя бы этих проявлений, то есть не хотя бы вот этого Брахмана, все остальное считается каким знанием? Материальным знанием. Итак, Притху Махарадж не просто выказал материальное знание, рассказал, как вот, допустим, описывается в шестой песне, восприятие ямадутов. Они тоже очень продвинутые личности. Они идеально знают тригуны материальной природы, закон кармы, но они знают это чисто материально. Они ничего не знают о верховной личности Бога, о его имени, форме, его качестве и его деянии. Таким образом, их знание о карме, их знание о времени, их знание о трех гунах материальной природе, о живом существе материально. Но если мы возьмем и раскроем эту песню, как они здорово понимают закон кармы, как они четко знают всю ведическую систему, и здесь объясняется эта фраза «Индриархартха Вединам». То есть веды как бы предназначены для тех, вот эта как бы часть вед, как бы так, таким образом она построена, что дает возможность приобщить людей, которые стремятся к чувственным наслаждениям. То есть материально воспринимают это. И они даже не понимают, что там такое ом. Они просто повторяют, потому что они хотят чувственных наслаждений. И в основном вся ведическая литература, если мы возьмем эти все 20 тысяч звуковых вибраций, мантры, которые разделились на 4 секции, вьяса поделил их на 4 секции этих, рик, яджур, сама и адхарва, то, несомненно, они разбиты на эти 4 аспекта только для того, чтобы удовлетворить потребности чувств живых существ. Удовлетворить потребности чувств. Но смыслом всех вед, и Кришна в Бхагавад-гите говорит, и веды, и веданта прославляют лишь меня одного. И целью вед и веданты является постижение Кришны. И вот этого-то как раз порой не знают ни ведисты и ни ведантисты. О, смотрите, как здорово. То есть люди идут ведическим путем, изучают, следуют и даже не знают, что целью всего этого является не удовлетворение своих чувств, а очищение своих чувств для того, чтобы что? Предаться Кришне. Для того, чтобы постигнуть Кришну. Что вся веданта предназначена для того, чтобы прославить или постигнуть Кришну. Таким образом, все эти браманы или другие категории йогов, они все считаются йогами-материалистами. Кармаками, ситхаками, хуктиками и муктиками. Муктиками. И Притху Махарадж не просто проявляет смирение перед людьми, которые знают. Он проявляет смирение, связанное со смирением понимания положения, что это не простые брахманы, они еще к тому же вайшнавы. Более того, они не простые вайшнавы, они ачарьи еще к тому же. И поэтому Притху Махарадж таким образом себя ведет. И Шрила Прабхупада, если вы помните, он говорит, что не только по отношению к браманам нужно быть смиренными, поскольку даже в материальном отношении куда более превосходят нас. В материальном, пусть даже они не вайшнавы, но они даже в материальной жизни в 1000 раз лучше нас соображают и представляют, хотя бы как не грешить, как избавиться от грехов и так далее. Что же говорить о вайшнавах, которые знают цель вед и веданты, что целью является постижение Кришны, осознание Кришны. Кришна в Бхагавад-гите говорит об этом. Читаша шарва кармани, мари саньяси матпара, будхи йогану пашритья марчитак сататамбава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Что осознание Кришны является целью всей этой деятельности. Не осознание денег, женщин, последователей, не осознание того, что я перестану, у меня почки перестанут болеть или там желудок, а осознание того, что я должен предаться Кришне. Цель. И говорится, когда цель определена, живое существо постепенно к ней к этой цели должно продвигаться. Нельзя очищать сердце рывками. Это невозможно. Все делается постепенно. По степеням. По степеням. По ступеням. И люди, несомненно, бросаются в сентименты, ищут телесных отношений. И думают, что смыслом всей нашей деятельности духовной, это является дружба между друг другом. Это дружба с авторитетом, приносить ему тапки или готовить ему, цветочки там ложить, орешки подсыпать. Целью всей этой деятельности является развить вкус к шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, банданам, дасям, сакьям, атмани, веданам. И авторитет может принимать какое-то личное служение лишь с одной целью, если это вас продвигает в этих направлениях. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, банданам, дасьям. Если авторитет видит, что это личное служение не приводит к развитию вкуса, к слушанию Шримад Бхагаватам и святого имени, к воспеванию божествам, к служению и так далее, к общению с преданными, искать возвышенных, желание очиститься, значит, все это пустая трата времени и обман. Это называется асатсанга, не имеющая никакой ценности общения. Бесполезная трата времени. Бесполезная трата времени. Таким образом, вся деятельность может превратиться в сплошные сентиментальные взаимоотношения. Таким образом, целью и вед, то есть этих материальных всех атрибутов, целью всей возвышенной деятельности является что? Дать возможность человеку развить взаимоотношения с именем, формой, качествами и деяниями Господа. Таким образом, также глупцы, не понимая, какие взаимоотношения развиваются и для чего, начинают жить ради самих отношений между людьми. Но цель-то этих отношений какая? Постичь Кришну. Все цели. И говорится, любое взаимоотношение может считаться нормальным, если целью этих взаимоотношений является что? Продвижение в сознании Кришны. Одна и та же деятельность может стать причиной продвижения, и та же самая деятельность может стать причиной деградации, порабощения. Еще больше разжечь огонь греховных желаний. Таким образом, живые существа, сбитые с толку, не понимают, почему кого-то приближают, видя, что человек может быть, может через эти взаимоотношения что? Развить вкус к чему? К слушанию, к воспеванию. Но если этого не происходит, надо мгновенно эти отношения прекратить. Почему? Иначе живое существо что? Еще больше деградирует, чем оно даже было в том состоянии, когда вы его нашли. Таким образом, сразу, заранее, живое существо должно понимать, что отношения с браманами, отношения с вайшнавами или с продвинутыми личностями, как бы они так ни выглядели там, продвинутая личность допускает эти взаимоотношения только лишь с одной целью, чтобы живым существам, которые очень сильно деградировали и не имеют другого вкуса, не имеют шанса продвинуться через философию, через что-то, по крайней мере, через чувства, да, индриям артха, артха, то есть через веды и... Но цель должна быть определена сразу. Все это только для того, чтобы ты развил вкус к чему? К повторению святого имени, к слушанию лекций по Шримад Бхагаватам, на участие в киртанах перед божеством, общению и так далее. Если живое существо вдруг не поняло, что это тут вокруг него пляшет, и возомнило о себе, что оно такое продвинутое, потому что с ним такие отношения, то оно просто попало в ловушку своих прошлых грехов. Оно даже и не поняло, почему с ним такие взаимоотношения приводятся. Ее спасают, потому что нет иного шанса уже этого человека. Кто-то может привлечься киртаном, книгами, а этот человек уже все. Такой греховный, что его только вот можно через какие-то чувства его зацепить и вытянуть. Больше нет шанса у человека никакого. И поэтому их называют папитанам, самые падшие. Потому что по-другому их никак не вытянуть уже. Вы понимаете, да, о чем речь? И мы вспоминаем ту историю Шрилы Прабхупады, когда он встретился с Санатаной Госвами, как бы во сне он говорит. Прабхупада открывал наверняка. И когда он сказал, а они бесполезны. Я шанса даже не, я не вижу ни одного качества, за которое можно зацепиться и дать им Кришну. И он, помните, я сказал, ну неужели так все плохо? Он говорит, вообще бесполезны. Я не знаю, это даже животными не назовешь, какие-то вообще... Даже животное, оно привязывается и там что-то может делать. Он говорит, ну совсем уж так плохо. Он говорит, единственное, я им лично нравлюсь, вот просто они во мне видят старика классного и все. Если надо с вами убурство. Ну, Прабхупада улыбнулся, я понял. Через это я и дам им Кришну. Иногда люди настолько деградируют, что вот почему мы говорим Махарадж. Ой, какая! Хотя бы так. Понимаете, кто привлекается так, кто не способен каким-то образом по-другому привлечься. Ему нравится тело, нравится тембр голоса, может быть, нравится. Что-то может нравиться, и человек привлекается. Потому что шансов привлечься чем-то более глубоким у него уже не осталось. И поэтому создается Кришна, представляет огромную палитру специально для чувств. Вайшнав таким образом может действовать, чтобы просто хотя бы что? Привлечь на каком? На чувственном уровне. Но это должен быть, несомненно, продвинутый вайшнав. Он должен понимать это. И как Гуру Махарадж нам говорит, когда мы чувствуем, что человек привлекается просто, а все начинают с какого уровня? С чувственного. Мы принимаем большую ответственность, чтобы не начать эксплуатировать этого человека для своих чувственных удовольствий, для своего эгоистического статуса. Потому что так правильно. И говорится, то, что люди привлекаются нами на чувствах, это нормально. Но то, что мы начнем их использовать для своего чувственного наслаждения, в этом большая опасность. Поэтому сразу, изначально, человека постепенно подводит к мысли, что все эти взаимоотношения необходимы только для одной цели. Для какой? Для того, чтобы я хочу помочь тебе, чтобы тебя джапа, чтобы ты постепенно понял, осознал важность поклонения божествам и так далее, и так далее. Если все эти отношения, все эти так называемые sentimental не приводят живое существо, а еще мы видим, что у него положение ухудшается, оно начинает гордиться, непонятно даже, почему с ним будут такие отношения, то что происходит? Все эти отношения должны быть прерваны. Эти отношения неправильны и нужны несомненно. Это не значит, что все такие отношения должны исчезнуть и должны появиться совершенно отношения какие? Другие. Другой вид взаимоотношений. Таким образом, живые существа могут быть сбиты с толку. Почему авторитет сначала приблизил, потом вдруг оттолкнул? Вот именно ты ничего не сделал. Ни в Шраваном, ни в Киртаном, ни в Смараном, ни в Арчаном, ни в Ванданом. С кошелками по магазинам только носишься. И все у тебя больше сентиментов, все больше отвращения к преданным, все больше критики преданных, что-то там из себя выпендрил. И как только авторитет это видит, он понимает, что человек что неправильно воспринимает эти взаимоотношения. Несомненно, он даже этих взаимоотношений не оценил. Для какой цели они были сделаны? Значит, он вас видит как кого? Как обычную личность. Он, значит, вас в первую очередь принимает как просто обычную личность. Вы улавливаете? Поэтому, когда вы видите обычную личность, о каком смирении может быть речь? Притху Махарадж понимал, что кумары к нему пришли и дают ему свои стопы, и там его приблизили с одной лишь целью, чтобы помочь ему, что прогрессировать в духовной жизни. Поэтому они сели, куда он попросил, дали даже ему стопы, он там их помыл. Они подумали, ну если он хоть так-то может каким-то образом, видно, что он соображает. Факт, он не видит в нас простых личностей. Смотрите, как он к нам относится. Так же и духовный учитель, когда приезжает, его на какой-то корявой машине встречают, как тещу. Или как духовный учитель понимает, что они не проявляют смирения. Они не понимают, что он не просто приехал, дядя, шапочки. Он приехал как представитель ачарьи, как вайшнава, брахмана. И прямо с аэропорта можно видеть, куда вы попали. Прямо с аэропорта. И кумары, видя такое представление, каким образом их встретил Притху Махарадж, были довольны. Они были удовлетворены чем? Своим ложным эго? Что в них видят кого? Представителей Господа. Их правильно воспринимают, что все эти взаимоотношения лишь для одной цели – узнать, как очиститься, как продвинуться, как что. Поэтому даже это соприкосновение с их стопами для человека играло огромную роль. Это смирение. Притху Махарадж не стал бы с ними спорить, если бы кумары сказали, иди вот то сделать. Да зачем мы вот это? Потому что если вы так говорите, значит вы думаете, что вы равны. Вы проявили фамильярность. Фамильярность это что? Пренебрежение. Это оскорбительный. Такой слуга должен сразу быть понижен в звании, лишен определенной заботы и так далее. Шрила Вишванатха Чакраварти Такура об этом говорит. Если он что? Знал об этом и что? Из-за своего ложного эго возгордился. Когда человек не знает, ничего не знает, как вот ученики Прупады первые, они ничего не знали, они называли старика, его называли Свамиджи, они говорили, там его называли Абхайчаран, когда они знали, что его зовут Абхайчаран, говорили, Абхайчаран, вы там то-то все, и они говорили, ну Свамиджи, они подходили его, обнимали, че, старик, че, все будет нормально. Они вот, они просто его как человека воспринимали, он для них был золотым дедушкой, как Дед Мороз, подарки им раздавал, и они любили его просто. Это не было проявлением фамильярности, это было проявлением чего? Сентиментальности, сентиментов. Он был для них очень классным человеком. Но когда они начали обучаться, они о-о-о. И что произошло? То же, что и произошло с Арджуной, произошло с ними. Как-то раз они пришли, сказали, дорогой Шрила Прабхупада, простите нам нашу фамильярность. Мы такие тупые были. Мы же, оказывается, вас столько лет называли Сваминджи, хлопали вас по плечу. Шрила Прабхупада, простите нас, пожалуйста. мы такие раскрыты, мы такие идиоты. Пропада залыбался, да вы что, ничего, все нормально. Так же, как еще Пропада процитировал этот стих, где Арджуна, Бхагавад Гита, просит прощения, когда все-таки понял, кто перед ним был всегда, с кем он общался, когда он раскрыл это, он проявил это смирение. Он лишил себя фамильярности. И поэтому он попросил Кришну показать ему четырехрукую форму Нараяны, которую он держит. Булаву, чакру, лотос и раковину. Только для того, чтобы в это состояние, еще раз укрепить это состояние. Какое? Благоговение, почтение и смирение. Смирение. Иначе никаких правильных взаимоотношений, то есть и прогресса никакого, что? Не будет. Не будет никакого прогресса. Без смирения человек не может ничего достигнуть. Итак, смирение, несомненно, становится фундаментальной основой для того, чтобы приблизиться к духовному учителю или приблизиться к духовному авторитету. Смирение. Смирение, значит, проистекает из чего? Из понимания. Не просто из понимания и из знания, из веры в то, что это так. То есть сознательно я осознаю, что эта личность, несомненно, куда могущественнее, чем я, даже в материальном отношении. Что ж там говорить в духовном, даже в материальном отношении в 500 тысяч раз могущественнее, поскольку оно может быть счастливым, а я не могу быть счастливым. Оно может и в счастье, и в радости, и в горе действовать, а я все время из-за счастья так себя веду, из-за горя вот так. Факт, этот человек необычная личность. И мне бы у него неплохо было бы что поучиться. Поспрашивать смиренно, поняв, что он куда умнее меня и куда разумнее, я понял это и вижу это. И несомненно, что служить ему, если я хочу получить, служить. Итак, мы видим, Притху Махарадж, несомненно, проявил эту квалификацию, поскольку он знал хорошо шастры. Он осознавал, понимал положение, высказал это для всех окружающих, что происходит. Да? А там уж кто понял, кто не понял, поскольку там было большое собрание всяких личностей, и были завистники, и были те, кто враждебно относился к Притху Махараджу. Далее он выказал правильное смирение, то есть смирение выказывается не просто так же сентиментально, а существует что? Четкие правила, как показать, что вы смиренны. Говорится, он припал к стопам, усадил, омыл стопы, все делал это на коленях, окропил свою голову со сложенными руками, прославил, показал, что он не просто слепо им поклоняется, а прославил их положение и начал задавать что? Вопросы. И он не стал говорить, ну как ваше здоровье, как у вас, может проблемы какие у вас есть, поскольку это и является показателем фамильярности. Потому что возвышенная личность никогда не беспокоится ни о здоровье, ни о чем, ни о личном счастье. Его счастье совершенно в другом. И здесь Шрила Прабхупада пишет, Махараджа Притху не стал спрашивать кумаров, счастливы ли они, так как знал, что удача никогда не изменяет кумарам, которые с самого рождения хранят обет безбрачия. Целиком поглощенные трансцендентной деятельностью, они не знают, что такое несчастье. Иными словами, браманам и вайшнавам, строго следующим принципам духовной жизни, во всем сопутствует удача. Задавая этот вопрос, Притху Махарадж имел в виду себя, так как он был грехастой и так далее. Поэтому он сразу говорит, что я несчастен. Как мои дела? Как, по вашему мнению, я-то вообще шанс имею? Вот что такое подойти к духовному учителю. Каждый раз спрашивают, а как что спрашивать на даршине, а что там, как? Люди не читают книг Шрилы Прабхупады. Поэтому они остаются в полном неведении. А иногда они читают, ну что они читают? Их даже ум не может сосредоточиться на том, что здесь описано. Вся этика, весь этикет здесь, вся нравственность, каждое поведение, движение, все описано, как, что предлагать, как служить. Ты читал книги? Ага. Люди не читают ничего, не пытаются изучить, проникнуть, потому что это не их жизнь. Вот почему иногда приходится сводить все к сентиментам, к обнимашкам, там, чтобы, по крайней мере, хотя бы помочь им таким образом постепенно, возвыситься. Но если они это начинают принимать, то лучше эти отношения чтобы прекратить. И оставить их, как говорят, на волю Кришны. Что значит оставить? Как все? Вот как должно по стандартам. Ну не выдержал, ну что поделаешь? Что поделаешь? Как Кунти взяла своего ребенка, Карну, положила в корзину, положила в реку и сказала: «О, Господь! Я так боюсь всего, что с ним связано! Позаботьте о нем, пожалуйста!» Направил его. Великая преданная. Парадокс. Игры Кришны. Итак, Махарадж Притхва, несомненно, проявил это смирение. Мы видим эти этапы. Это очень важные главы. Каждая Шримад Бхагаватам, она песня, она заключает в себе столько смыслов. Как надо правильно общаться, все эти диалоги. Неправильное общение, правильное общение. Неквалифицированное, квалифицированное. Все описывается в Бхагаватам. Как принять Абхидею. Как построить взаимоотношения с авторитетами. Как правильно относиться к младшим, к равным и к возвышенным личностям. Как правильно осознавать самбанд, как применять в этих отношениях самбанды гьян, гуна, карма, время, пракрити, джива, ишвара, Бог. Что в центре Бог все равно стоит. Все это мы делаем для того, чтобы достигнуть Кришны. Очистить дживу от кармы от этих и подвысить то отношение к Кришне. Несомненно, если живое существо понимает это, какова цель-то всех этих взаимоотношений, тогда, несомненно, оно может прогрессировать. Оно может приобщиться, так называемое. Приобщиться. Итак, следующее, Притхва Махарадж задает вопрос об этих личностях, имея в виду себя. Что же он говорит? Он говорит о том, что могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми? Казалось бы, что Притхва Махарадж должен был задать вопрос касательно окружающих. Как говорится, он стал задавать вопросы относительно себя. И он видел, что таких, как он, то много. Это смирение Притхва Махараджа. Еще один фактор смирения. Не только по отношению к мудрецам, но и что? По отношению к своему положению. Он считает себя достаточно падшей личностью. Он не думает, что я самый падший. Он говорит, я один из падших, поэтому я спрошу тебя, на благо таких же, как я, поскольку я вижу, что многие, что также в семейной жизни погружены, пытаются что-то там выкручивать, выруливать для своей семьи, страдают, ой, не могу жену содержать, что же делать, пойду сейчас убью кого-нибудь. Ой, это что делать? И все их вопросы, несомненно, связаны с чем? С их привязанностями. И поэтому вся их духовная жизнь, несомненно, она перевернута с ног на голову. Они не вопрошают о Кришне, они вопрошают, что? Как свои потребности удовлетворить, в своих привязанностях. Поэтому их называют индриартхартхабвединам. Их веды им нужны только для того, чтобы поправить свои семейные положения. А в семье они чем занимаются? Сексом. Им нужна жена для чувственных наслаждений. И часть чувственных наслаждений, тонких, сексуальных, это их дети. И все, чтобы это делать, нужно что-то. Утварь, домик нужно иметь, все. И чтобы спокойно жить. Спокойной, счастливой, религиозной жизнью. И он говорит, такие они кто? У них-то есть ли шанс? Он говорит. Поскольку они только беспокоятся, вся их религия на самом деле такая материальная. Все они материалисты. Вот именно таких-то религиозных людей, по большому счету, это и называют карми. И мы думаем, что карми, вот они-то и есть карми. И общение с карми и называется асат-санга. И поэтому Господь Чайтанья говорит, весь успех вашей духовной жизни будет зависеть от того, не как вы повторяете джапу даже, не как вы слушаете Шримад Бхагавата. Потому что весь успех, как вы будете это делать, зависит от того, чье общение. Кем вы общаетесь и чье общение вы получаете и к какому общению стремитесь? К асат-санге или сат-санге? Садху-санга и асат-санга есть. Есть сат-санга и есть асат-санга. Все определит это. И мы думаем, ой, какие религиозные, но вся их религия какая? Даже если они там ведические, там аюрведы какие-то, они там интересуются, астрологи, и все думают, ну а что вот? Но они на самом деле беспокоятся только о своем теле и о телах своих близких людей. Поэтому они все время в этой телесной концепции находятся. И веды предоставляют все для телесных удовлетворений. Индрия Апарти Веденам. Цветистый язык вед. И Кришна в первой главе так говорит. Он вдохновляет Арджуну на веды. И потом вдруг говорит, забудь все, что я тебе говорю. Сарва Харман Парикьяджа. И Арджуна вообще сбит с толку. Как же так? Сам же говорил. Ты же сам говорил. Почему? Кришна продемонстрировал все это, эфемерность такой религии. Всех этих вед, когда целью не является, что возвыситься живому существу до предания Кришны. Поэтому Кришна говорит, вот так вот ты тоже мыслишь. Поэтому ты сейчас уклоняешься от исполнения долга. Потому что ты думал, что все эти веды должны использоваться для своего чувственного восприятия. Но все эти веды должны быть выкинуты. Поэтому Будда приходит также их что? Отвергает, потому что все эти беды стали чем? Материальными, препятствиями к духовному прогрессу. Люди даже прекратили искать освобождение и сконцентрировались три витха беда вада на дхарме, артхи и на каме. И они уже даже отказались от чего? От мокши. Таким образом, живое существо должно очень хорошо понимать, в чем цель. В чем цель этих взаимоотношений? Как Гуру Говинда Махарадж говорит, пленки и кассеты, конечно, они могут возбудить разум и ум, но личное общение может пробудить наше сердце.